Он долго на нас кричал. Мрачно повторил Кайл, явно не испытывая ни малейшего желания предаваться воспоминаниям о пережитом позоре. Затем все как-то завертелось. Как Седрик не рвался к тебе, его не пустили. Поднялась какая-то непонятная суматоха. Откуда-то появилась куча народа. Джайсона под охраной увезли в Арилью, а следом отправили и Айю. Вайлет, правда, почему-то не тронули. А с какой стати, спрашивается, она ведь мать Валенсии. Следовательно, по логике Себастьяна, тоже должна ответить за ее преступление. Я лишь покачала головой, вспомнив рассказ ведьмы. Никакая Вайлет ей не мать. Единственное, что Себастьян разрешил сделать Седрику, это упокоить Нейна Винсона, продолжил Кайл. Впрочем, глубоко уважаемый скелет и не сопротивлялся. Напротив, едва ли не приплясывал в ожидании своей второй кончины. Все повторял о том, как ему надоели чужие кости. Правда, велел передать вам привет. При этом как-то странно выразился, мол, если Сьерра Беатрикс вернется из своего долгого странствия по миру мертвых, то пусть хоть иногда вспоминает старика-некроманта. Естественно, Седрик после этого совсем покой потерял. Испугался, что дело слишком серьезно, и ты умираешь. «Да уж», – пробормотала я, думая о своем. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь чуть слышным шуршанием спящего магического шара, плавающего под потолком, да тиканьем часов, доносящихся из моего кабинета неподалеку. «Сьерра Беатрикс!» Кайл первым устал от затянувшейся паузы и обратился ко мне. Я досадливо поморщилась от столь официального обращения. Нет, наверное, Кайл не хотел меня обидеть, просто следовал правилам этикета. Но мне было досадно слышать из его уст столь упорное напоминание о моем изрядно упавшем социальном статусе. «Простите, Беатрикс», – сразу же поправился он, заметив мою недовольную гримасу. Замялся, опять стремительно багровея, однако взгляда не отвел. Уставившись мне прямо в глаза, он на одном дыхании выпалил. «Прошу, помогите мне». «Чем же?» – удивленно спросила я. «Ну, что такого дурного сделала Айя?» – плачущим голосом затараторил Кайл. «Разве она виновата в том, что ее мать ведьма?» «Полагаю, что не виновата», – с легким удивлением отозвалась я. Вздохнула, вспомнив своего горячо любимого отца, который, как оказалось, на мою беду тоже имел преступные наклонности. «Увы, родители не выбирают». «Так и я о том же», – обрадовался моей поддержке Кайл. «Так вы мне поможете?» «В чем?» – насторожилась я, почувствовав, как разговор уходит в какие-то неведомые дебри. «Поговорите с Себастьяном!» В следующее мгновение Кайл порывисто схватил меня за руки. «Прошу, пусть он отпустит ее, пусть хотя бы объяснит, в чем ее вина!» растерянно протянула я, не ожидавшая, если честно, такого взрыва эмоций. Попыталась на всякий случай отползти подальше от разгоряченного парня, но тот продолжал сжимать мои ладони. Я осторожно кашлянула и с немалой долей робости поинтересовалась. «Кайл, а я-то тут при чем? Неужели ты думаешь, что Себастьян ответит на мои вопросы, раз уж проигнорировал твои?» «Да, я так думаю», – с мрачным блеском в глазах подтвердил Кайл. Опустил мои руки и тут же с настоящим отчаянием вцепился в свою шевелюру, по-моему, выдрав немалый клок волос, и провыл при этом. «Беатрикс, хотя бы попытайтесь! Поверьте, моя признательность не будет знать границ! Ведь к вам он относится намного лучше, чем ко всем нам вместе взятым!» Я скептически кашлянула при столь сомнительном утверждении. «Себастьян хорошо ко мне относится? Но как сказать?» Полагаю, если я приду к нему с просьбой, то он действительно даст мне возможность выговориться, не выгнав сразу же. Но попросить у него что-нибудь, небо упаси. «Пожалуйста», – совсем тихо прошептал Кайл, и первая крупная прозрачная слезинка все же сорвалась с его ресниц, прочертив влажную дорожку к уголку рта. Парень прерывисто вздохнул и почти беззвучно завершил. «Пусть с позором выгонит меня из тайной канцелярии. Пусть запретит работать в полиции, пусть даже отнимет диплом университета, как грозился раньше, но пусть отпустит Айю. Ведь это она оживила Нейна Винсона». «Она?» – недоверчиво переспросила я. Но зачем?» «А я боялась выступить против матери в открытую». Кайл тяжело вздохнул. Понимала, что та страшно отомстит за предательство, но продолжала ей сопротивляться. Вспомните ее синяки и царапины. Узнав о нашем скором приезде, Айла решила оживить Винсона. Надеялась, что он сумеет нам помочь с расследованием. Так, в общем-то, и произошло. «Откуда ты все это знаешь?» Настороженно поинтересовалась я. «А я рассказала». Кайл понурился и молча кивнул в ответ. Я недовольно покачала головой. «Вполне понимаю недоверие Себастьяна. Способности к магии зачастую передаются по наследству. Более того, Айя наверняка ими обладает, раз уж сумела в одиночку совершить обряд некромантии. Интересно, так ли она невинна, какой пыталась предстать перед Кайлом? Откуда у нее такие глубокие познания? Сильному и необученному магу практически невозможно совершить подобное в одиночку». «Не верите мне?» Кайл грустно усмехнулся, уловив мои сомнения. Встал и негромко проговорил, глядя на меня сверху вниз. «Беатрикс, возможно, я еще слишком юн, но Айя говорила правду. Невозможно лгать, когда смотришь в глаза. Теперь я почувствовала себя не просто старухой, но весьма саркастичной и ядовитой древней развалиной. Забавно, никогда не предполагала, что Кайл настолько наивен. Даже я со своим не столь уж большим жизненным опытом прекрасно знаю, какие виртуозные обманщики могут тебе повстречаться. За спиной будут держать отравленный кинжал, а в лицо улыбаться и уверять, что являются твоими лучшими друзьями. Наверное, скепсис по поводу настолько спорного утверждения слишком явственно отразился на моем лице. Кайл окончательно сник, развернулся и, не прощаясь, побрел к двери, тяжело шаркая ногами. С тихим хлопком заклинание, которое все это время защищало нас от прослушивания, исчезло, оставив после себя легкий аромат прошедшей грозы. «Простите, что побеспокоил». Уже на самом пороге обронил он, не оборачиваясь. «Выздоравливайте, Беатрикс. Я вас больше не потревожу». Стоит ли говорить, что мне моментально стало очень стыдно? Да, возможно, Кайл ошибается по поводу Айи, но в таком случае надлежит как можно быстрее развеять его заблуждение по поводу этой красавицы. Если она хоть как-то, вольно или невольно, помогала матери в убийствах, то Себастьян ее точно не отпустит. И никакие мои мольбы не помогут. Кайл в любом случае достоин узнать правду. По себе знаю, насколько болезненной может быть пытка неизвестностью. «Наверное, это и был план Себастьяна», – мысленно добавила я. «Хотя бы таким образом наказать Кайла за его провал». «Постой!» – окликнула его я, когда он уже взялся за дверную ручку. Кайл с робкой надеждой обернулся. «Я попробую», – неохотно выдавила я из себя. «Ничего обещать не могу, поскольку, сам понимаешь, Себастьян слишком непредсказуем. Но я спрошу у него, почему Айю держат под охраной». «Спасибо», – благодарно прошептал Кайл. Его зеленые глаза озарились такой радостью, что словно осветили всю комнату. «Спасибо, спасибо, Беатрикс. Я не могу выразить словами, насколько велика будет моя благодарность». После чего одним порывистым движением преодолел разделяющее нас пространство, рухнул перед кроватью на колени и, прежде чем я сумела как-либо отреагировать, принялся осыпать поцелуями мои руки. «Кайл!» – прошипела я, пытаясь оттолкнуть слишком пылкого и восторженно настроенного юношу. «Успокойся! Ты меня пугаешь! В конце концов, возможно, Себастьян меня даже слушать не будет, сразу выгонит!» «Я верю, что у вас все получится!» – патетично провозгласил Кайл и преданно снизу вверх уставился на меня. «Беатрикс, я вас обожаю!» И в этот же момент дверь, ведущая в спальню, распахнулась. Меня пробил ледяной пот от мысли, что, возможно, это Седрик наконец-то решил меня навестить. Тем более, что последнюю фразу Кайл, забыв, что заклинание, не пропускающее звуки, уже пропало, выкрикнул во все горло. Видимо, это же пришло в голову и рыжему магу, поскольку несчастный так стремительно отпрянул от меня, что с трудом удержался на ногах. Затаив дыхание, я испуганно уставилась на незваного визитера, готовая увидеть кого угодно, от ядовито скалящегося Себастьяна до разъяренного Седрика. И тут же с облегчением вздохнула, поскольку мой покой потревожила Дора. Верная компаньонка при виде открывшейся ей картины сама остолбенела на пороге, только переводила взгляд с меня на Кайла и обратно. Наконец выдавила она и опять замолчала, удивленно захлопав ресницами. «Это не то, о чем вы подумали!» Взвился на месте Кайл, побагровев до цвета переспелого помидора. «Мы тут ничем таким не занимались! Я просто...» Глаза Доры от изумления стали совершенно круглыми. Видимо, Кайл со своей более чем неловкой и неубедительной попыткой оправдаться достиг обратной цели, заставил ее еще сильнее увериться в том, что мы занимались чем-то неподобающим за закрытой дверью. У меня язык жгло от желания как-нибудь сострить по этому поводу, например, томно припустить одеяло и хрипло шепнуть перепуганному юношу: «Ну что ты, милый, отныне наши отношения не получится держать в секрете». Но по здравому разумению я отказалась от этой затеи. А то, боюсь, беднягу, несмотря на его юный возраст, настиг бы сердечный приступ. Не имею ни малейшего желания, чтобы в моем доме умер еще кто-нибудь. Одного трупа в свое время более чем хватило. «Триша?» – вопросительно протянула Дора. «Ты мне ничего не хочешь объяснить?» Кайл затравленно обернулся ко мне. В умоляющем жесте сложил перед собой руки. И тут я не выдержала. Расхохоталась так, как уже давно не смеялась. Уж больно забавно и жалко выглядел сейчас несчастный паренек. По-моему, бедолага так испугался, что его запишут в мои поклонники, что готов был продать душу Альтису, лишь бы стать невидимым. Увы, остальные мой взрыв веселья не поддержали. Дора продолжала выжидательно на меня смотреть. Кайл переминался с ноги на ногу, угрюмо уставившись куда-то в окно. Наверное, помышлял о том, сумеет ли выбраться через него на свободу. «Простите!» – простонала я кончиком одеяла, утирая выступившие от смеха слезы. «Но видели бы вы сейчас себя со стороны!» «А как я должна выглядеть?» – моментально окрысилась Дора. «Тришенька, милая, ты вроде как помолвлена с Седриком, и он мне очень нравится. Весьма представительный и милый молодой человек. А оказывается, еще успеваешь шашни с его коллегой крутить? Иначе почему он тебе в любви признается?» Краска мгновенно схлынула с лица Кайла, когда он услышал столь своеобразную интерпретацию произошедшего. Теперь уже он округлил глаза и что-то страдальчески замычал себе под нос. Бедняга, как бы не бросил отчий дом и не отправился в бега, спасаясь от своей новоиспеченной невесты. Желание напроказничать стало просто-таки невыносимым. Я мигом нарисовала в воображении картину, как обвиню Кайла в том, что он меня обесчестил, и потребую взять меня в жены. Учитывая то обстоятельство, что в физической комплекции он явно проигрывал моей Доре, которая наверняка воспылает жаждой мести, то итог можно без особых проблем предсказать прямо сейчас. Конец этого дня Кайл встретил бы в качестве моего законного супруга, ну, или покойника, если посмел бы отказаться от своего счастья в моем лице. Я глупо хихикнула и окончательно успокоилась. Нет, это будет слишком жестоко. Да и не имею я никакого желания сочетаться узами брака, по сути, с мальчишкой, который пока даже не выбрался из-под крылышка своей чрезмерно заботливой матушки. «Ладно, шутки в сторону», – мягко проговорила я. «Дора, никакие шашни ни с кем я не кручу. Кайл попросил меня помочь ему в одном весьма деликатном деле, а я согласилась, и ты стала свидетельницей его бурной радости. Вот и все». Дора грозно сдвинула брови, неудовлетворенная столь прозаичным объяснением. «Ну да, конечно, она наверняка уже навоображала себе любовных страстей в духе самых дешевых женских романов, а я ее так разочаровала». «Клянусь Артайной и ее даром!» – поспешила я добавить, заметив, что она не торопится мне поверить и продолжает хмуриться. Дора немного расслабилась и с нескрываемым огорчением вздохнула. «Знает, что я не посмею ее обмануть. Богиня, которой я обязана своим талантом, особо чрезвычайно ветреная и мстительная. Она не потерпит, чтобы ее именем прикрывали ложь». «Понятно», – протянула она и, наконец-то, сделала шаг в сторону от двери. «Извините, я пойду?» – оживился Кайл, заметив лазейку к побегу, и выскочил прочь, не дожидаясь ответа и даже не попрощавшись со мной. Дора проводила его тяжелым взглядом, затем посмотрела на меня и прыснула со смеха. «Ну, ты себе и героя-любовника отыскала!» В перерыве между раскатами громового хохота выдохнула она. «Тришенька, милая, я аж остолбенела, когда признание этого оболтуса услышала. Думала, мне с сердцем плохо станет». «И когда ты только отучишься подслушивать?» – пробурчала я. «Да я так!» – смущенно пробормотала Дора, поняв, что случайно выдала себя. «Просто вы так долго разговаривали, точнее, напротив, в комнате так тихо было. Я даже забеспокоилась, что не случилось ли чего, а потом Кайл как гаркнет о том, что тебя обожает». «Любопытство тебя когда-нибудь погубит», – проговорила я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно более сурово. Дора притворно скуксилась, ожидая получить справедливую выволочку, и я открыла было рот, чтобы выдать длинную прочувственную тираду про уважение и недопустимость подобного поведения, но не успела. Тишину дома прервал свист входных чар, показывающий, что внизу кто-то есть. «Что-то зачастили к тебе сегодня посетители!» Недовольно буркнула Дора, прогнав с лица заранее заготовленное выражение оскорбленной невинности. «Или это Кайл одумался и вернулся с предложением руки и сердца?» «Надеюсь, что нет», — ответила я, покачав головой. «А то ему придется познать горечь первого отказа». «Если ты устала, то я прогоню гостя, кем бы он ни был», — предложила Дора. «Тебе ведь отдыхать надо побольше». «Я и так наотдыхалась на пару лет вперед», — фыркнула я. «Уже все бока себе отлежала». После чего повыше взбила подушки, положила их себе под спину и откинулась на них. Расправила одеяло и вежливо приказала Доре. «Зови». Дора усмехнулась, но не стала комментировать мои приготовления. Вышла из комнаты, а я осталась нервничать, пытаясь угадать, кто еще решил почтить меня своим визитом. И опять разочаровалась в своих надеждах, поскольку через пару минут порог моей спальни осторожно переступил Янор. «Добрый день, Беатрикс!» пророкотал он, смущенно комкая в руках неизменное кепи и почти задевая головой потолок. «Здравствуйте!» – приветливо ответила я и перевела взгляд на Дору, которая протиснулась вслед за бывшим палачом в комнату. Мою компаньонку, видимо, не привела в особый восторг идея оставить меня наедине с этим верзилой. Тем более она помнила, что именно он участвовал в моем похищении месяц назад. Поэтому Дора проигнорировала мой молчаливый намек удалиться во свояси. Вместо этого она мрачно насупилась и скрестила на груди руки, на всякий случай встав между мною и визитером.